Но если я не мог более попасть к нему в ординарцы, зато любовался им ежемесячно на разводах. Караульные разводы наши чередовались, их было в институте 4, а разводы с церемонией государь делал только по воскресеньям. И на ежегодном весеннем, называвшемся майским, но часто бывавшем в апреле параде. Каких только гвардейских мундиров я не видел за это время на Николае Павловиче, и все они шли ему. Что же касается до посадки его на коне, то такого молодца-кавалериста, несмотря на его мощную прямую богатырскую фигуру, редко можно было встретить. Государственные дела не допускали Николая Павловича заниматься не только исключительно, но даже лишний час войсками и военными делами. Тем не менее, всякому бросалось в глаза, что он был военным по призванию. И совершенно доволен, когда, горцуя на коне, объезжал свои войска или, стоя на месте, пропускал их мимо себя церемониальным маршем. Окончив курс, я перед отправлением на службу в провинцию не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на государя и, кстати, на его семейство, блестящую свиту и еще более блестящий двор. 25 июня 1844 года, в день рождения государя, был назначен выход в Большом Петерговском дворце. В царствовании Николая Павловича всякий, имевший на плечах пару эполет, без разбора, к какой части войск или специальному роду службы он не принадлежал, мог являться на выходы во дворец без приглашения или разрешения. Этим правом я воспользовался, чтобы взглянуть на невиданную дотоле церемонию и, может быть, в последний раз в жизни на обожаемого монарха и его семейства. Судьбе угодно было, чтобы последнего не случилось. Семейные дела принудили меня выйти в отставку, и только через 3 года я сделался снова жителем Петербурга. Тут уже мне приходилось видеть государя почти ежедневно. Его можно было встретить в разные часы дня на улице, вечером в театре и даже ночью в маскараде. Николай Павлович любил вечерние развлечения, что являлось, конечно, необходимостью после усиленных занятий с очень раннего утра вплоть до обеда. Он усердно посещал итальянскую оперу, в его царствовании всегда первоклассную по составу труппы. Бывал часто в балете и во французском театре, реже в русском и никогда в немецком, вероятно, по недостатку выдающихся артистов в труппе. Редко пропускал он и маскарады в Большом театре и дворянском собрании. В мундире с черным кружевным домино через плечо, обязательная маскарадная форма, вскоре отмененная, обыкновенно с маской под руку, ходил он по залам, не требуя никаких почестей, не отвечая даже на поклоны и снимание перед ним шляп лицами, не знавшими общепринятых маскарадных правил. Каким странным казалось это правило в России многим, привыкшим встречать Николая Павловича не только с почестями, подобающими государю, но и со страхом, внушавшимся одним его пристальным взглядом. Не так, однако, смотрел он на свои прерогативы в театре и маскараде. В первом он позволял публике самостоятельно высказывать свое одобрение или неодобрение пьес и артистам. А в маскараде, где все должны быть равны, он таким и сам хотел быть. В маскараде он оставался обыкновенно до 2 часов. Если же задерживался на 1/4 или, в крайнем случае, на 30 минут, то в этом, без сомнения, была виновата маска, заставлявшая его забыть поздний час. Известно, что Николай Павлович был образцовый семьянин. Проведя все утро и предобеденное время в занятиях, он за обедом в семейном кругу начинал свой отдых. Почти ежедневно, около 7 часов, в начале 40-х годов, он проходил пешком в Мариинский дворец, чтобы навестить свою старшую дочь, герцогиню Лейхтенбергскую.